Но как только Свирельников отдал распоряжение и направился к большому глобусу, в котором таился бар, Полванец постарался придать своему лицу выражение доброжелательного равнодушия. Надо сказать, Михаил Дмитриевич, в отличие от брата Федьки, относился к евреям с уважительной настороженностью. Еще в детстве он заметил, коль скоро речь заходила о них, отец с матерью всегда, даже если в комнате не было посторонних, почему-то занижали голос. Валентин Петрович как-то рассказывал, будто в 20-е годы за антисемитские разговорчики могли запросто и расстрелять. Декрет такой имелся, подписанный чуть ли не Лениным. Но родители понижали голос, даже если говорили о евреях вещи заурядно бытовые, а то и вполне дружелюбные. Странно все-таки. О том, что его жена на четверть еврейка, Свирельников сообразил года через три после свадьбы, слушая рассказ Полины Эвалдовны о каком-то витебском родственнике, добивавшемся разрешения на выезд в Израиль. Ну и что? Мало ли у кого какие гены. В прежние времена на это вообще не обращали внимания. Родственники могут иметься всякие, а ты – советский человек. Тоня в этом смысле вообще была ходячим пособием по интернационализму. Дед латыш, бабка еврейка. Краткосрочный целинный отец, который настоял на том, чтобы девочку назвали простецким именем Антонина, из павлодарских казаков. «У тебя голос крови», – смеясь говорила она мужа, – «а у меня хор крови». Но с годами, судя по разным приметам, в этом хоре наметился солист. Наверное, человеку для внутреннего здоровья вредно слышать в себе зовы сразу нескольких разноплеменных предков, и слабее с возрастом, он выбирает какой-то один. Тоня предпочла витебский зов. Свирельников налил Хеннесси, и в кабинете запахло чем-то отдаленно коньячным. А раньше, если кто-нибудь на этаже откупоривал бутылку обычного трехзвездочного армянского, то по всем коридорам народ принюхивался к веющим ароматам и безошибочно определял, где гуляют. Нонна внесла блюдечко с очищенным, разъятым на дольки апельсином и поставила на стол, а перед тем, как выйти из кабинета, глянула на шефа с добродушным осуждением, мол, рановато, друзья, начинаете. «Ну, будем здоровы!» Григорий Маркович пригубил рюмку, а Свирельников свое опрокинул и почти сразу же почувствовал в затылке легкий теплый удар, словно выталкивающий из головы похмельную тяжесть. «Иск уже подали?» – бодро спросил он. «Подал. Судья по моей просьбе написала частное определение. В нашу пользу». «Сколько мы должны судье?» «5000 евро». «Уже перешли на евро?» Свирельников направился к сейфу. Вставил ключ и вдруг понял, что с похмелья забыл четырехзначный шифр. Впрочем, восстановить его в памяти просто. Первые две цифры – год рождения Тони, а вторые две – год рождения Алены. Сейф доступно скрижетнул, Михаил Дмитриевич засунул в него пакет с деньгами, полученными от Фитюгина, потом из малой ячейки, отпиравшейся специальным ключиком, вынул еврики, похожие на фантики с несерьезными картинками, и, отсчитывая, подумал: «Странное дело. Чем важнее деньги для человечества, тем легкомысленнее на них изображение. Когда на всей планете воцарятся одни единственные, неодолимые деньги, то на них, скорее всего, будут нарисованы какие-нибудь телевизионные балбесы, разевающие рты под фанеру. После суда нужно будет занести еще 5000, принимая купюры, сообщил Григорий Маркович. «А если после суда я не отдам?» вдруг спросил Свирельников. У него вызвало острое, почти физическое отвращение то, с какой сладострастной нежностью адвокат пересчитывает бумажки. «Наверняка договорился на меньшие деньги», заподозрил директор сантехуюта. «Отдам свои. Честь дороже», совершенно серьезно отозвался Волванец, глянув на клиента с холодным недоумением. «Я пошутил. Я так и понял». «А вам? Тоже в евро?» спросил Михаил Дмитриевич, заминая неловкость. «Мне лучше в рублях. Сыну новый компьютер к началу учебного года обещал». «Будет целыми днями в стрелялки играть», предупредил Михаил Дмитриевич, отсчитывая бумажки. «Моей замуж пора, все в игры играет». «Мой не будет», значительно ответил Волванец. Допив коньяк и проводив адвоката, Свирельников почувствовал прилив сил, вызвал к себе начальника отдела снабжения и с удовольствием наорал на него за нерастаможенные чешские душевые кабинки. Потом главный бухгалтер, Елизавета Карловна, тучная пожилая дама с финансовой безысходностью во взоре, доложила, что деньги в столичный колокол давно перечислены, и принялась вяло объяснять новую схему ухода от налогов с помощью векселей. Затем пришел кадровик и жаловался, что не может набрать нужного числа инвалидов на фиктивные должности. Это тоже делалось из-за налогов. Увечный люд, почуяв рыночный спрос, стал разборчивым и заламывает несерьезные цены. Потом заглянула Нонна, свежеподкрашенная и надушенная. «Вы сегодня допоздна? Отпроситься хочешь?» «Нет, наоборот». «Не знаю еще». Это было что-то новенькое. Не так уж безразличны ей, оказывается, скоропалительные диванные радости в кабинете шефа. Свирельникова это озадачило и даже возбудило. По телу пробежал веселый, похотливый сквознячок. «Иди ко мне». Он похлопал ладонью по деревянной ручке вращающегося кресла. Нонна подошла и присела. Михаил Дмитриевич положил ладонь на ее прохладное голое колено. Потом медленно провел рукой вверх под коротенькую юбку. Там оказалось гораздо теплее. Нонна вздрогнула и задышала. Но туда, где совсем горячо, добраться не удалось. Секретарша остановила его поползновенную руку и, справляясь с собой, вымолвила. Из столичного колокола снова звонили. «Да, надо туда ехать. Но я вернусь», — пообещал Свирельников. Нонна, понимающе, погрустнела.